Вали уже давно перешел все стадии отчаяния, уныния и черной меланхолии, погрузившись, наконец, в полную депрессию, выхода из которой не видел. Временами ему вообще хотелось повеситься или застрелиться на худой конец, ибо его жизнь и карьера, ни жены, ни детей у Хорста не было, он жил давно лишь одной работой, была реально спущена в унитаз 6 лет назад. «Скажи спасибо Роди и его препарату». Старик подошел к костлявой фигуре русского профессора и достал из кармана пузырек с магическим препаратом Левина, сорвавший с него колпачок. Велигуд стремительно вылил светящуюся жидкость в приоткрытый рот профессора Трефилова. «Что ты сделал, Карл?» Истерически заорал Воли, бросаясь к Трефилову на опоздал. «Любая мелочь может убить этого русского. Он очень слаб после 6 лет комы». «Успокойся, мой мальчик», – снисходительно произнес бригадофюрер СС. «Не знаю, сколько потребуется времени, чтобы привести в чувство этот овощ, но выжимка из 100 искр созидания железно вернет его из небытия». «Да и что тебе терять, Воли?» – поддержал старика Рудольф. «Подумай сам. Все, что можно, давно уже потеряно, а так, возможно, у тебя появится шанс». «Он точно появится. У меня нет никаких сомнений», – убежденно произнес первый колдун-чародей Рейха. «Как нет сомнений в том, что настоящая магия существует». Велигуд вытянул перед собой руку, и над его раскрытой ладонью заплясали языки пламени. Затем они свернулись в плотный огненный шар, который старик легким движением руки отправил в полет к Хорсту. Воля с заметной долей скепсиса на лице следил за его полетом, пока огненный сгусток не застыл перед его лицом. «Горячо!» – изумленно воскликнул он, приблизивший к шару руку. «Так это не гипноз или иллюзия?» «Отнюдь, мой мальчик!» Велигуд вытянул из кармана простенький портсигар, вытащил из него сигарету и прикурил от огненного шара. «Магическое пламя от обычного не отличить». Довольно осклабился старик, выпустив дым из ноздрей. «Но как, Карл?» – воскликнул Хорст. «Как тебе удалось добиться такого эффекта?» «А так...» Бригадефюрер СС одним лишь взглядом рассеял огненный шар. После этого одним мановением руки он подтянул к себе единственный стул, находящийся в палате, совершенно к нему не прикасаясь. «Как тебе эта демонстрация?» Попыхивая сигареткой, старик уселся на стул и положил ногу на ногу. «Это же пирокинез и телекинез!» Хорст с отвисшей челюстью следил за представлением, устроенным для него пожилым генералом. «Это отнюдь не все!» Велигуд картинно прищелкнул пальцами, и профессор Хорст ощутил довольно чувствительный удар в грудь, нанесенный как будто спрессованным воздухом. Он даже попятился от неожиданности, на мгновение потеряв равновесие. «Как тебе мой воздушный кулак, Воли?» Лукаво прищурившись, поинтересовался старик. «У меня есть немало фокусов в запасе. Или же достаточно?» «Достаточно!» Смахнувши со лба выступивший пот, сдался Хорст. «Но как тебе удалось достичь таких поразительных успехов в психокинезе?» «В том-то и дело, мой юный друг, что все, что ты называешь мудреным научным словом психокинез, является ничем иным, как магией, которая нам всем хорошо известна по сказкам, мифам и легендам». Хорст не стал возражать против юного друга. Ну, по сравнению с возрастом Велигута, он действительно был еще молод, не юн, но и не старик. А вот по поводу магии вопросы у него имелись и немало, которые он собирался задать старику, которого необоснованно долгое время считал шарлатаном. Но после его наглядной демонстрации своих новоприобретенных возможностей, Хорст кардинально пересмотрел свое к нему отношение. Возможно, что старый пройдоха его просто загипнотизировал, ну а даже в этом случае способности Велигута поражали воображение. Такого магнетизера Воли еще не встречал никогда на своем пути, ведь он точно знал про себя, что трудно поддается внушению. Дверь палаты неожиданно распахнулась, и суровые крепкие сотрудники профессора Хорста втащили в помещение носилки с безвольным телом гауптмана Кюхмайстера. Выгрузив пациента на подготовленную кровать, они тихо удалились, оставив начальство и его высоких гостей в одиночестве. «Ну вот», – довольно потер руки Велигуд. «Второй одаренный прибыл. Хорошо позаботься о нем, Волли», – попросил он Хорста. «Эти двое – твой второй шанс занять достойное место не только на научном Олимпе,

«Тихо, мой мальчик, успокойся», – ласково произнес старик. «Мы сумеем разобраться со всеми проблемами». «Вы же не понимаете», – убитым голосом произнес доктор Хурст. «Чем дольше человек находится в этом состоянии, чем меньше у него шансов на выздоровление. Вообще, кому, которая длится больше года, называют мертвой зоной, а близких пациенты готовят к тому, что человек проведет в этом состоянии всю оставшуюся жизнь. Даже если случится чудо, и такие пациенты выходят из комы, сознание и рефлексы у них могут абсолютно не работать. Как я могу вам гарантировать, что начнется хоть сколько-нибудь вменяемым, а? Это действительно проблема», – согласился Велигуд. «Что ж, ребятки, придется мне тряхнуть стариной». Старик взял стул и уселся у кровати Трифилова. «Сейчас я все выясню». «Ну и как ты собираешься это сделать?» Воскликнул было Хурст, но его коллега, профессор Левин, прижал указательный палец к правой руке к губам. «Тсс, не мешай ему, Вали. Карл знает, что делать». И Хурст заткнулся, отойдя к забранному решеткой окну, но не выпуская старика из поля зрения. Пожилой генерал поерзал грузной задницей на жестком сиденье стула, а затем взял в свои руки иссохшую кисть русского профессора, обтянутую сухой желто-пергаментной кожей. «Когда-то я проделывал такие фокусы, совершенно не имея магических сил», – произнес Велигуд, закрывая глаза. Несколько раз глубоко вздохнул и добавил: «Старость – не радость». Неожиданно Хурст обратил внимание, как вместе соприкосновения рук русского профессора и старого бригадефюрера сверкнул какой-то изумрудный огонек, после чего их фигуры окутала призрачная дымка, отдающая все тем же зеленоватым оттенком. Их силуэты словно бы размазались и задрожали, как при турбулентной конвенции, а после в палате стремительно похолодало.